Псалом 122. Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, живущий на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.